он захихикал Сид. Я видел эту картину. Джон вздрогнул. Великое произведение. Но именно поэтому его следует уничтожить. Ну, это лишнее, не согласился Сидор. Гораздо эффективнее вымазать дерьмом. Нет, уничтожить. Джон печально покачал головой. Все дело в том, — заметил Чкамасов, — что Джона этот вопрос волнует от сердца. А вы, Сид, не отца хотите уничтожить, а конкурента. Спор снова зашел в тупик. Джон не привык к долгим ночным разговорам. Он перестал различать людей. Они слились в один расплывчатый образ, который корчил рожи и будто бы смеялся над ним. Священник вовсю дымил сигареты. Дорофей Фистово крестился и кланялся в пояс, так что зацепил головой край тарелки и вымазался соусом. После этого он заблеял козлом и, шутя, влепил Чкамасову пощечину. Петр Иванович живо подставил вторую щеку и Сидо треснул по ней всерьез. Он и в третий раз поднял руку, но Чкамасов крикнул: «Третья твоя!» И через секунду Дорофеев, как кукла, отлетел к стене и стал медленно сползать на пол. Барский кинулся их разнимать, но оказалось, что Дорофеев мертвецкий, пьян и спит. Больше Джон ничего не видел и не слышал. Его, как огромная рыба, проглотил мутный сон. Ему снился Вирский. В обнимку с Барским он шел по Красной площади и плевал на мавзолей, откуда доносились пьяные голоса и звон бокалов. Джон голый лежал на брусчатке площади. Один из камней больно давил ему на сердце. Джон задыхался. Подняв глаза, он увидел отца Брауна, грустно склонившегося над ним. — Отец Браун! — выдохнул Половинкин. — Заберите меня! Они хотят, чтоб я убил своего отца! Лицо отца Брауна исказило злобной гримасой. — Убей! — С ненавистью прошептал он. — Для того ты и послан в Россию. — Я не могу, — заплакал Джон, поливая горячими слезами холодные камни под щекой. — Тогда ты не брат мне, — отрезал отец Браун. — Убей, если хочешь стать мужчиной. Эти слова мгновенно осушили глаза Джона. Он вскочил на ноги и, наслаждаясь ловкостью своего тела, сделал перед отцом Брауном антраша. — Изволь, маг! — закричал он чужим голосом. — Но сначала я убью тебя! Отец Браун заплакал, стал молить о пощаде. Джон занес над ним неизвестно откуда взявшийся стилет. Он ударил отца Брауна в шею, но тот оказался деревянной, грубо раскрашенной куклой. Стилет отскочил от дерева и порезал Джону руку. Он вскрикнул от боли. «Боже!» — раздался крик Чкамасова. Джон очнулся и с удивлением посмотрел на свою ладонь, по которой обильно струилась кровь, капая на обеденный стол. Оказалось, что в забытьи он схватил столовый нож и колотил им по столешнице, пока не поранил руку, и при этом бормотал еле слышно: «Кровь! Великая сила! Кровь!» «Он бредит!» — прошептал священник. Джон позволил себя раздеть и упал на застеленный диван в кабинете Барского. Лев Сергеевич сел рядом на корточках. «Эй, дружище!» — сказал он. В самолете вы говорили другие слова. И зачем, черт возьми, вы прилетели в Россию? Убить отца, — пролепетал юноша. Глава 16. На всякого мудреца довольно простоты. Пассажиры поездов дальнего следования редко посещали буфет Малютовского вокзала. И тем не менее станция славилась среди знатоков дорожной кухни. На перроне женщины пенсионного возраста торговали мочеными яблоками, горячей картошкой с горчичным маслом, пупырчатыми малосольными огурчиками, при виде которых слюнки текли, вялеными прозрачными подлещиками и малосольной щукой. Все это, разумеется, требовало водочки. Водка, а чаще самогонка, разливалась тут же на перроне граненые стаканчики, как обязательная нагрузка горячей и холодной снеди. Конечно, водка была и в вагоне, и в ресторане.